Мы продолжаем приключения. Закончили на том, что вы сейчас будете спрашивать с пристрастием у Хрона, что он там решил такое сделать. Да, тетик, ты че? Опух? Саботажник. Хочу посмотреть повнимательнее на это чудо. Мне эта идея начинает нравиться. Ну, вскроем, посмотришь. Можешь даже проглотить сам, если захочешь. Одного. Сейчас? Нет, когда приедем. Но ты перестанешь быть нашим человеком. Учти. И не сможешь выйти за пределы. Да он и так не совсем наш. Раз нас все время пытается подставить. Если ты сейчас заглотнешь эту фигню, у тебя появится граница передвижения, как минимум. Зато буду все время в хорошем настроении, потому что в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, переживать все эти ужасы. Да я вижу, ты уже стресс мира. Заедаешь уже. Ну, мы же помним, что у него был иммунитет изначально. А, ну да. Неизвестно еще, как что получится, когда он... Я не помню. Плюш не помнит. Возможно, у вас будет та же фигня, что у Лемминга. Может быть. Ну, узнаем уже утром. Не, ну сейчас вы выдвигаетесь, если вы поели, то там уже народ загребает костер. Все поели, все легли спать. Закидывают ногами, садятся. Какое спать, дальше ехать? А, я думал... Ну что, все готовы? Да, все готовы. Так, передний у нас телеги, Рон задний. Так, все как обычно. Все усаживаются и двигаются. С тарахтением мотоциклы отчаливают. Разгоняются до обычных привычных 30 км в час. Солнце садится над пустыней. И так вы едете еще часа два, когда они уже освещают дорогу мотоциклетными фарами, только лишь, и сверху на вас льется свет луны. Они решают таки уже остановиться вот, и собрать лагерь. Мотоциклы останавливаются, говорят, что утром, как только встанем, спать сейчас буквально часа 4 будем. Утром сразу на мотоциклы. Еще 1,5-2 часа езды, и мы вас там уже отпустим. Дальше будете сами по себе. И не привыкать. А сейчас пока устраивайтесь на ночь. Дежурить будем по очереди. Кто первый, есть желающие. Не, я бы поспал, я там столько продежурил у той будки. Ты да. Робот бы поспал. Так у меня ж мозг. Пусть я. Давай, тут снова разжигают костер. Нервная система потребляет, по-моему, что-то около 70% энергии. Ему нужен перк. Дельфин называется, наверное. Спать разными полушариями? Да-да, по очереди. Все укладываются. Лемминг остается. Ну? Один. За главного. Угу. Ночь опускается над вами. Кровавый закат остался над городом. Звуки цикад, каких-то ночных койотов вдалеке, воющих. Луна полная, поэтому видно все хорошо. Какие-то неясные движения. У меня еще восприятие хорошее. Да, в пустыне ты видишь какие-то ясные движения, какие-то перемещения. Пустыня явно населена своими существами, которые не спешат показаться в свет костра. В общем, твое дежурство проходит довольно спокойно. Через час ты можешь следующего разбудить. Кого мне расталкивать? Или будешь 4 часа сидеть. Так это тебе решать, что ты у сонных спрашиваешь. Так, сейчас, быстро, кого мне разбудить? Ну давайте 4 часа посижу. Хорошо, значит, ты сидишь до самого раннего утра, когда... Потом... С одной стороны, начинает просвещаться что-то. И ты знаешь, нужно разбудить на закате всех. Угу. А, ну, да. Бужу, если хорошо, пора. На закате, да, бандюки встаются, начинают что-то там жарить на костре. Все остальные просыпаются от запаха пищи. Они какие-то там консервы свои едят. А у меня было... А что мы тогда ели? Это нам припасы давали тогда с собой? Припасы, да, у вас же были. Вам с собой не давали, вы ничего не просили. Я же сказал взять воды припасы. Блин. Я думаю, нам выдали броню, одежду. Не одежду, а оружие и... Броню и пистолет выдали, припасы ничего не... Вы не спрашивали, вам не дали. Вам же до этого там что-то выкопили. Да я копил. Ну, мы с голода не умрем. А сколько у вас припасов, я не знаю. Да они там пару шоколадок в карманах вкладывали. Да, если ты говорил, то немного. На несколько недель пути. Стоять, у меня в инвентаре 20 тушенки, 20 литров воды. Вон, это же цветы. Наконец-то. Это же нам с телегой было. С запасами у нас все в порядке. Нормально. Но мне ж надо тогда вычитать как-то, да? То есть, если мы это едим, мне ж надо вычитать, что у меня тут остается. Один из бизнесменов спрашивает, ну что, ребята, как у вас? Настроение этим утром подмигивая, спрашивает. Поспать бы подольше. Это намек, говорит он тебе. Сама виновата. А то еще о многом могу рассказать. Например. Потише, ковбой, я ему говорю. Не то я особо вкусненько уйду. Не увлекаюсь, говорит он. Подобным. Не говори, если не пробовал. Я такой, вот именно. Давайте выдвигаться. Ладно, все поели и рассаживаются. Под шутки-прибаутки. Едете, я вас так рассажу по-быстрому. Едете еще где-то около полутора-двух часов. После этого мотоцикл разворачивается. И один из бизнесменов вам говорит, что дальше сами по себе. Куда и сколько, ребята, есть примерно? А как мы эту дуру понесем и вообще? Ну, у нас же тележка есть. У вас есть тележка, да. У нас мула только нет. Идти вам вот туда. Сказал робот. Порядка? Я тут ни на что не подписывался, ничего не знаю. Порядка 200 миль, это вам должно быть известно. Вы же с червями договаривались. Это 3 дня пути, значит. Значит, 3 дня пути, да. С тележкой. Сколько она весит? Тележка такая солидно весящая. Да, не, давайте ускорим. Хреновина. Как в Фоллауте. Бидончик. Кубик. Надо кидать на скиталицу. Да. Тогда у нас кто у нас самый скиталец? Кого скиталец? Девочки-скиталец. Вы двинулись, в общем, в направлении деревни. Кто у вас скиталец? У кого самый большой? 32. У вас сколько? Можете попытаться... Я мало. Я не скиталец. Можете попытаться, да, таким образом промотать время, как бы выискивая. Но у вас сколько скитальцев, ребята? Если вы не попадете в скитальцев, то 24. У вас будут проблемы. У меня 14. 28. Девочка молчит. 20. У меня мало, у меня тоже 24. 32. Я самый скитальец из всех. Нашли тоже мы скитальцы. Вы либо мы скитальцем будем проматывать, либо будем полагаться на то, что вы встретите из моих уст. Но это может затянуться, естественно, как хотите. Выбирайте сами. Если вы с китальцем промахнетесь, то значит у вас будет какой-то энкаунтер, встреча с противником, скорее всего. Святую гранату предлагаю с китальцем использовать, чтобы быстрее. Ну а нам предлагают сюжетный поворот здесь, с другой стороны. Да пусть мастер говорит, что... Такой сюжетный поворот. Значит не будем прокидывать, да? Ну, вы предлагаете, либо мы через китальца, либо через него движемся. Да, именно. Ну, давайте проголосуем. Кто за скитальца? Окей. Поднимите руку. Кто за скитальца? Два. Кто за сюжет? Все понятно. Значит, идем по сюжету. Два. Хрон. Три. Три, да, точно. Один выдержался. Окей. Ладно, тогда вы двигайтесь по дороге. Вот дорога довольно-таки разбитая. Часа через три пути увидите впереди бредущего в вашу сторону брамина. Или брамина. За брамином, как вы видите... Коровки. Идет человек, одетый в кожаную броню, рядом с ним идет собака. Брамин нагружен. Добра тебе, путник, говорю. Привет, я. Приветственно, поднимаем руку. Ничего, он не боится никак, ничего. Так, просто Брамин, просто позволяет идти. Собака. А что ему остается? Собака делать? Голубая. Нет, будет корова. Синяя собака голубая, потому что тоже собака есть. Ты пастбище ищешь, путник, привет, куда идешь? Нет, он издалека останавливается, чуть прячется за брамина. Достает оружие, целится в вас и кричит. Бандиты? Спокойно, путешественники. Я поднимаю руки, пытаюсь, ну, подхожу к нему. Давайте поговорим о боге. Медленно. Есть чем меняться, спрашивает он. Есть, найдем чем, если у тебя есть чем меняться. Да у меня-то найдется. Ну хвастайся. Вот точно фрэндли. Точно фрэндли. Фрэндли. Фрэндли фаер. Ну хорошо, говорит он, двигается в вашу сторону. Я сам торговец. Вот иду. С той стороны в эту, как вы можете видеть. Куда отсюда ты идешь? Хорошо бы узнать, откуда, куда. С какого ты поселения идешь? Ой, издалека, уже несколько дней в пути. Там дальше есть небольшой городок. Достаточно сколько цивильный. Сколько там людей? Недалеко от шахт рудных. Поэтому обычно там покупаю все связанное с металлами. Потом иду в белое гнездо, с ними торгую. Обычно вымениваю всякую еду, злаки, везу обратно. Так и живу. Ну, понятно. Но он металлы везет? Ну, что везет, короче? Расскажи, что у него там. Чем торгует? А что? Ну, инструменты металлические. Что для путников есть? Ножи, фляги. Из оружия такое. Также еще и слитки, если интересуют. Металлические. Металлические пластины. Для Волкова там. Ну, поподробнее насчет пластины. А с какого металла? Дремель. Стальные. Разводные ключи. Стальные пластины. А кто у нас там механик самый? Я. Ремонтник. Может, купим пару пластин, приварим к нашему... Роботу? Нет! Малик, иди посмотри, что там не работает. Это осуществимо вообще? Алло? Осуществимо. Но заклёпку поставим. Нужен инструмент для этого. У кого нет такого инструмента, чтобы приварить или приклепать. Сварочный аппарат. Там у торговца есть? Торговца тоже такого инструмента нет. У него инструменты простые. Это только в жилище, ну то есть в городе будет. Сейчас, Славик, что ты хочешь? В посёлке, может, есть, в котором мы идем. Да-да-да, там, скорее всего, есть. Они же работают с металлом. А вы хотите про посёлок спросить или что? Да-да, я спрашиваю, есть ли там сварочный инструмент какой-то, которым они работают с металлом? А про какой посёлок я иду? Откуда я иду, спрашивает? Да-да, из которого ты идешь. Мы понимаем, это посёлок, он дальше. Который из них нам нужен. Нет, там есть? Он дальше явно. Там он есть? На пути или он дальше? Нет, он дальше. Точно. Он который, из которого он идет, он дальше на несколько дней пути. А, он другой, из другого. Но с той стороны идет, в принципе, куда вы сейчас идете. Не, ну пластины там можно так или иначе взять, а потом уже, если инструмент найдется, то можно и приварить. Ну да, я наконец-то смогу в рукопашке нормально там раздавать. Мы пока можем чем-то притянуть к нему с двух сторон, жгутом каким-нибудь. И все будет держаться. Резинка от трусов. Да-да-да. Держаться будет. Сделать такой металлический лифчик ему просто. Просто не очень надежно. От выстрела первого может отвалиться, упасть, все это. Так что он спрашивает, вы заинтересованы или разойдемся? Что хочешь запустить? Что-нибудь будете брать? Сколько надо, чтобы... За каждую пластину по 50 крышек. А давайте узнаем, что бы ему хотелось, может быть, получить. Это вдруг ему очень нужны какие-нибудь... Боеприпасы, еда. Сколько надо штук? Топливо. Сколько надо штук, чтобы увеличить, чтобы хватило, чтобы увеличить броню? Ну, одни примерно 20 на 20 сантиметров пластины. Ну и сколько надо? Остальные. Что каждый будет давать? Да, представь. Непонятно. А только купим 5 штук, а потом оказывается, что надо 10 минимум приварить. 2 штуки, это ему хватит на то, чтобы там на грудь поставить. А чтобы сделать полную броню, это нужно, считай, на спину 3 штуки и вперед 3 штуки. Это уже будет без рукавка, типа бронежилета. То есть 6 суммарно. Да. Ну, нормально, 300 монет можно. И на задницу 8. Ну, если что, вот у меня пистолет есть. Можно сторговаться. Но это усилит, конечно, у тебя расход энергии. Потому что ты станешь тяжелее. Да, мы пока маленький. Седали вообще этот расход энергии. Не, он же такой очень маленький. Ну, пока можно пренебречь, обычный. Да, он еще пока небольшой. То есть это не важно. Я гаджетов не нет, вес небольшой. Ну, давайте я ему куртку свою предложу, которая у меня до сих пор осталась, между прочим. Куртку, да, броня на броню. Не, можно выменять кожаную броню на пластины эти. Да, да. Но чтобы... он еще за куртку готов дать тебе 10 пластин. О, норм. Нормально. По рукам. Он тебе дает 10 пластин, можете себе их записать. 10 стальных пластин. Ну, пойдемте дальше сразу, чтобы не задерживаться. Да, вы ему я запишусь. 10 стальных? Да, стальных. Да. 10 стальных пластин. Удачного пути, путник. Сейчас время уже готово. А в принципе, а какую-нибудь из наших, а нашу броню можно каким-то образом усилить этими пластинами? Или только они на робота навариваются? Вроде можно усилять. Клинт Иствуд с крышкой от этого печки подпольно. Ну, двигайтесь дальше, и впереди все явнее становится скопление машин каких-то довоенных. Тем более, дорога, возможно, такая перекрытая. Вот приблизясь чуть поближе, вы замечаете на них несколько фигур, на этих машинах. Угу. Это блокада. Фигур кого? Людей? Кого людей. Фигур? Человеческих фигур. У меня высокое восприятие, я присматриваюсь. Так, кто-нибудь можешь рассмотреть? Пока еще вас не заметили, Леминг замечает там вооруженных людей, которые стоят на баррикадах. Дороги. Человек 4-5 сейчас, видишь? Ну, 5-5 будет. Угу. Дорога там перекрыта, то есть вот так вот. А обойти? Я как-то реально это все делал? При этом, похоже, с других сторон здесь каменистые ущелья. Короче, себе дороже, и телега не пройдет. Ну, пошли к торговле же как-то. Вы замечаете, что за этими штуками мост? Угу. Ну, они просто точку держат. Скорее всего. Пойдем. Роли местные. Да, ты слышишь, эй, крик, остановитесь, когда вы приближаетесь метров на 50. Я предлагаю сразу Славику на переговоры. Дальше платная дорога, кричат. За что плата? Платная дорога, за переход через мост. Это вы устроили мост? Мы его охраняем. Ну, что значит, от кого охраняете? От бандитов, конечно же, говорит, он ржет. А сами вы кто, если берете деньги спутников, ни за что? Сами? Те же самые бандиты. Мы руководители моста, говорит он. Помню, я один платный мост, лучше заплатить. А я могу пока осмотреть их, чтобы узнать, что на них и что у них. Одеты в кожаную с металлом броню. Шипастые такие, на панков похожи. А оружие? Вооружены винтовками и автоматическую у кого-то есть. Я просто как бы так. Да, Славик, ты что? Задумываюсь. Видите пятерых? Тем временем я не знаю, что там происходит, не обращая внимания, примеряя к себе всякие пластины, и в моих глазах может читаться любовь к этому металлу. Хорошо. По 20 монет с брата и проходите. Это грабеж среди бела дня. Именно, говорит он. Хотя грабеж выглядит немного иначе, мы бы сначала стали стрелять. Если по 10, тогда договоримся. По 10, ну тогда половина каждого из вас только пройдет. Говорит, он и снова ржет. Ну, а ты не будешь кости кидать или на разговор, или я должен говорить, что я хочу... А потому что так далеко его убедить, какой-то мимикой лица у тебя в любом случае не получится. Приведи убедительный аргумент, тогда уже кинем кости. Оружие наш аргумент. Нас больше, чем вас, поэтому... И у нас еще робот, смотрите, какой есть. Ты нам угрожаешь, кричит? Серьезно? Нет, я просто предлагаю вам взвесить все за и против. Ну раз ты такой борзый, тогда с тебя 30. Хорошо, если мы расскажем людям, как они, как с червяками в головах, что вы препятствуете миссии от их имени. Мы везем Чан с... Зря ты, да. Тогда еще с каждого червя по 10, говорит он, и ржет. Что ты, блин? Что ты про червей? Там их 30 штук. Это разводилы обычно, с ними не договоришься. Столько денег нет. Тупо гопота стоит на мосту. С ними не договоришься. Машина есть. Ну, я привел аргумент. Подробнее. Я той кости не кидал. А у меня есть железный аргумент. Я, короче, вылетаю вперед и начинаю бой. Ура! Понеслась боевка. Чё ты так просто назад отставил? Я не чувствую себя бесполезным. А почему фишечки-то назад вдруг ушли? Потому что вы за 50 метров от них, а вы еще туда вылететь должны. У меня же масштаб сейчас пока еще не применялся. Окей. Да понятное дело, что вы хочешь, чтобы мы дрались. Почему? Нет, не хотел. Вы могли сразу по 20 монет отдать и пройти. Я бы какой-то шанс дал договориться. Я же говорю, надо было сразу платить, и идти спокойно. Сторговаться. Уже. Это не торгаши. Ты на границе попробуй, сторгуйся. Я паспорт другой, я пройду. Ладно, погоди, сейчас Рамон просто пошел вперед. Мы можем еще переиграть. Будете воевать или будете дальше торговаться? Они вооружены автоматическим оружием, у нас пистолеты. Один из них вооружен автоматическим, вот этот, предположим. Который с тобой, в принципе, и говорил. Да, но они еще в укрытиях сидят. Они сидят в машинах, да, там машина перегорожена, их видно броню. Только... Их видно за... Гранат даже нет. 30-50%. А вы, да, вы на голом месте. Все, Волков сдался. Ну, в задницу. Он сиганул. Боевки. Так что, Рамон? Ну, толпа в чате скандирует «Махач! Махач!» Я не знаю, мне страшно стало. Не терять нечего людям в чате. Я... Я начал задумываться все-таки о рациональности своего решения. Да, Славик, давай все-таки тебя послушаем еще. Ты хочешь что-то сказать, я вижу. Договорить? Ну ты меня спросил, начал отвечать, ты меня перебил, давай Славика. Не, ну он просто хотел что-то договорить, давай, Слав, договорить. Он уже принял решение этого. Но он еще не начал, вот тебе он бежал. Но он же не будет стрелять там сразу. Я просто не понимаю, как происходит процесс переговоров как таковых. Потому что я все время языком чешу, а никаких костей не кидаются никогда, ничего. Нет, есть те, кто может вести переговоры, есть те, кто их не ведет. То есть есть такие и такие. Нет, сейчас нет таких, да, нет... Как бы нет переговоров, очагов. Нет возможности, да, переговоров. Ну, договориться можно с любым человеком, вы не понимаете? Но он же сказал, нужен ему аргумент, чтобы он пропустил. То есть вот, ты везешь их ценный груз от их клана. Вот, он тебя пропускает бесплатно. Сейчас ты везешь свой груз по их мосту. То есть им от этого пользы никакой нет. Зачем? Они хотят денег получить, они его охраняют. Скажи, что ты, например, блефуешь. Вот когда мы кидали кубик, ты сказал, я хочу блефовать, я хочу сказать, что мы перейдем, там кое-что сделку заключим, тогда вам 1000 монет принесем. Он-то вот поверит или не поверит, это вот уже будем кидать на кубиках. А просто так не выпросишь у него. Да, просто, кстати, дайте мне пройти и кидать кубики, это... Ну, во всяком случае, не в моем случае, ты можешь что-нибудь придумать. Ну, главное остановить робота. Давайте так, мы торговцы, мы идем торговать товарами, у нас денег с собой нет. Мы продадим и вернемся, когда обратно заплатим двойную цену. Но вы вот оставите так. Что-нибудь в залог. Червяков? И тогда только не меня. Не оставляйте меня в залог. Сколько у тебя там, Славик? 75. Хорошо, минус 20 тебе даю. За 10,5 это что у нас? 15. Минус 20 что? За нет, 50. Что на десятках выпало? 5 на десятках. На десятках выпало 10. На единицах 5. Значит 5. 5? В десятках это 2 нуля. Нет, 10 это 10. Ну, короче, это 5. То есть 10 и 5 это 5? Нет, это 0 и 5. Ну, хорошо, то всего это 5 получается. 0,5, да. Он говорит, ну ладно, мы вам поверим, что вы... Крит. Да, но вы должны что-то оставить в залог. Нет, это же крит, значит, без залога. Нет, залог, ты не совсем дураки. Что ты говоришь? Можете меня оставить? Ну, а как мы поверим, что вы назад-то пойдете? Но дорога же одна и мост один. Ну, а может вы только в ту сторону хотите идти? Другой дороги нет. Что-то в залог, говорит он. Тогда разговаривай. Ну давайте им канистру бензина оставим, я не знаю. У нас же есть канистра бензина. Он нам вообще не бензин тут достаточно дорогой, да. У меня целых 20 литров бензина. Ну я об этом говорю. Канистра есть. Вернемся, перебьем их потом. Ну на то и расчет, просто бензина стрелять как-то жалко. Ну, ты сейчас нужен, что ты пить будешь, что ли? Это чисто залог, они с ним ничего не будут делать. Ну, по идее. Угу. Сидят на машине. Окей, твой вариант. А машины-то не рабочие, это стащенные, старые. Твой вариант, что ты предлагаешь? Такие. Это, да, для баррикад сделано. Я не знаю, что в инвентаре, потому я не знаю даже, чем торговаться с ними. Нет, смысл в том, что вы им сейчас все равно заплатите. Просто не деньгами, а бензином. Но залог, типа, мы могли точно так же деньги им дать, потом вернуться, перебить их, забрать назад деньги. Короче, вы уже сейчас бензин оставите, потом ждёт залог, если говорить, если они вернутся. На заднем плане видно движение, может, и он... Сори. Хочешь скрыть. Так чё, будете оставлять или нет? Ну вы деньги на бензин обменяли, и всё. Какая разница, заплатим им бензин. Сейчас уже обратно, если будете включать, скажете вообще-то деньгами, то они сразу поймут, что у вас деньги есть, а вы до этого брали. Ну теперь уже бензин придется оставлять. А или еще бензин будет оставлять? Нет, что? Не бензин, мы что-то литров, должны оставить. 5 литров бензина ставим и пошли, короче. 5 литров это не залог. А что это? Вот канистра это залог. А вы сейчас начнете отливать, что ли? 5 литров из канистры? А, хорошо, они не захотят этого бензина. Да че вам этот бензин, блин? Робот у нас ровно на бензине работает. Нам его не нет, пока что нет. Ладно, и пойдем. Реально, у нас еще там есть. Не, я на бензине, я на энергии. Ну, или это весь бензин, что у нас есть, или не да, весь? Это весь. 20 литров, у вас одна канистра. А ровно. Вдруг мы найдем какой-то транспорт по дороге, ребята, ну серьезно. Но давайте вас... хоть пару литров отольем из канистры. Сколько в канистре литров? 20. Ну давайте хотя бы 5 отольем себе, не знаю, что это за фигня. В бутылке? Да, какую-то. Ну хорошо, 15 литров там будет. Кто из вас идет вперед с залогом? Ну я иду. Орщик? Обалдеть. Переговор. Идет вперед, да? Я тащу канистру. Да робота пускать, вдруг боевка начнется, у него ПУ высокий. А что в канистре спрашивает? Вот бензин в качестве залога. Сколько? Здесь полная канистра почти. Сейчас спустимся, посмотрим. Один из них спускается. Открывай, говорит. Я открываю канистру. Он нюхает, поднимает и немножко плещет. Потом кивает наверх. Говорит, ладно. Оттаскивайте машину. Оттуда сзади откуда-то выныривают еще 4 человека. Сейчас мы такие сзади. И начинают эту машину оттаскивать. Нет, никто не пойдет. Как видите, их уже 9 стало. Оттащили машину сюда. Ну там такие крепкие ребята, без огнестрела. Проходите. Добро пожаловать на наш мост. Спасибо. Очень приятно было познакомиться. Такие милые люди. Да, с той стороны моста, мост довольно длинный, над ущельем метров, может быть, около сотни. С той стороны моста еще несколько машин и еще пяток людей. Им тоже надо заплатить. Это они там тоже отодвигают. Не подсказывай. Они там тоже машину отодвигают. За вход 10 за выход. Мы защищаем землю от этого моста. И говорят, приходите еще. Всегда будем рады. Обязательно. Пользуйтесь услугами нашего моста. Наши мосты самые мастистые мосты в мире. Да, наступает вечер. Вы продвигаете еще на несколько миль до этого. И таким образом проходите треть пути. Устанавливаете лагерь. И на этом, я думаю, мы сегодня и закончим. На этом вашем лагере. Да, радует только, если когда мы возвращаемся обратно, не придется за червей платить. За каждого. Да это вы сами придумали про червей. Чтобы за них еще и платить надо было. Вы все сами часто приключения придумываете. На пятую точку. Ну и ты, видимо, тоже. Не проще помочь. Ну, естественно. Сейчас я вам уже тут, естественно, боевку делать не стал. Потому что сейчас боевку делать, это понятно, что они долгие. Прекращать на середине боевки не очень удобно. Поэтому все остальные приключения мы оставим на следующий раз. Хорошо. Для зрителей Ютуба мы прощаемся. Со мной сегодня играла Марина. МДЖ Рамон. Это был я. Андрей Волков. Сибирский Леминг. Хрон. Славик Одиссей. Это была моя фраза, только я ловил. Всем пока, ребята. Спасибо, что смотрели. Живите долго и процветайте. Пока.